Дослушав хозяина школы, парень дернул головой, словно пощечину схлопотал, и чуть ли не бегом выперся из кабинета, по пути, почему-то, очень злобно зыркнув в мою сторону. «Это ХМА, я ж до сих пор улыбаюсь. Про эту школоту великовозрастную даже не думал особо, как понятно, вспоминал школьные, ядрить их в учебную программу, годы. А этот парень, похоже, подумал, что я над ним насмехаюсь. Впрочем, и хрен бы с ним». «Так-так», — бормотал главный, разглядывая экран голограмму. «Поручительство Кантафачилле, понятно, запрос, рекомендация. Ну что ж, молодой человек, как я понял, вы желаете получить гражданство Рикса третьего класса. Поручительство у вас весомое, и это несмотря на то, что жителем нашего великого города вы не являетесь», — скорее уточнил, чем констатировал он. «Не являюсь», — признал я. «Экзамен обойдется в 2 золотых. Это вам по средствам?» «Вполне. Экзамен в гимнастических дисциплинах сдавать желаете?» — уточнил главный. «ХМ, а это как-то влияет на результаты?» — заинтересовался я. «Ну, потому что мне же не аттестат нужен, на тему того, какой я замечательный, а именно продемонстрировать определенный объем знаний для получения этого самого гражданского класса. Не слишком, но в случае недобора баллов по основным дисциплинам оценка специалистам школы превосходно по гимнастическим дисциплинам может оказаться весомой для принятия решения о присвоении класса. Вот это точно связано со всякой военщиной», — хмыкнула моя паранойя. «Чтоб даже если совсем сильный, но тупой, не перекрывать претенденту на гражданство возможность угробиться во славу Эрикса. Не желаю», — помотал я головой. «В таком случае внесите средства и проследуйте к терминалу для сдачи экзамена», — пожал плечами собеседник. Одна из стен кабинета во время его речи сдвинулась, открыв проход в относительно небольшую комнатку с клавиатурой, сенсорным терминалом и голопроектором над ними. А я, выдавая бакенбарду 2 пластинки золотого цвета, задавался мысленным вопросом: «За что деньги, Зин? Почему нельзя было организовать тот же экзамен прямо с терминала в гостевых покоях башни Фачилле? Впрочем, возможно, получит их не конкретная школа, а местное чиновничество вообще. В таком случае, интересуясь за что, можно получить сакраментальный ответ на восстановление провала, или что-то в этом духе. Да и деньги, по большому счету, не вполне мои, а Фачилле. Если содержимое кошеля Проспера я именно заработал, то здесь, скорее подачка, которую можно и нужно с пользой для себя потратить, но трястись и экономить именно эти средства нет никакого желания. Так что проследовал я в комнатушку, встал перед терминалом, и засветившийся над сенсорной панелью голоэкран первым делом текстом попросил меня внести данные. И нигде родился, куда и с кем женился. Большая часть граф была серой и неактивной, обозначенной поручительство Канталасерея Фачилле. Терминал требовал от меня фамилию. И тут я задумался. Белов, конечно, хорошая фамилия, но в обществе аэров не слишком удобная. У меня на глазах дельфина, который явно не слишком удобно с ее статусом полукровки и фамилией Краснова. Хотя не уверен, что у нее такая. Краснов, все-таки, ее дядюшка, а не отец. Но фамилию она не упоминает, что показатель. А значит, буду Бланка, решил я. И, кстати, не может не радовать, что я не Чернов, фамилия-то неплохая, и к товарищам неграм я отношусь так, как они заслуживают своим поведением, без предвзятости. Но носить такую фамилию в ее латинизированном варианте мне почему-то не хочется, черт знает, почему бы это. А дальше начались тесты, от которых я зачастую только хмыкал. 4 варианта ответов. На кой в этой комнатушке полноценная клавиатура со здоровенным голографическим планшетом, непонятно. Хотя, возможно, этот терминал универсальный, или профильный, а не общий экзамен, а может и экзамен на аэро 2-го ранга требует уже больше, чем тычка в 1 из 4 вариантов ответов. Причем, что самое занятное, терминал явно не дораспросил меня до конца. Потому что в прочитанном мною ранее примерном плане опроса упоминалась масса направлений, пусть и по верхам, а тут после математики, физики и химии обрыв. И Тони Бланка успешно сдал экзамен на 3-й класс, что отмечено в информатории Рикса. Примите поздравления. Видимо, для общего класса есть некий проходной балл, который я прошел до перехода ко всяким прочим предметам, что и к лучшему. Часть их, вроде языка, я мог и провалить, положившись на старые знания. Но вышло и вышло, разве что. «Поздравляю, сеньор Бланка», — приветливой улыбкой встретил меня главный. «Благодарю. Скажите, а какой-то аттестат, что-то на материальном носителе?» — подтверждающие статус аэро-третьего класса, есть. А зачем вам? Изумленно вылупился он на меня. Вы отмечены в информатории как гражданин третьего класса, все права, обязанности и привилегии класса вам присвоены. Все информаторы у моей базы данных Рикса получат и зафиксируют эту информацию в считанные минуты, да уже имеют, по большому счету. Ну, нету и ладно, пожал я плечами. Не то, чтобы было нужно, но просто выдать Фачилле бумажку, обламывающую его садистские планы в мой адрес, несколько более стильно, нежели просто сообщить. Если желаете, могу оформить, пожал плечами дядька. Буду весьма вам признателен, Айр, кивнул я в ответ и через пару минут уже покидал кабинет, сжимая в руке пластиковый лист, изукрашенный золотой вязью, гербами, геральдическими зверюгами и прочими финтифлюшками. На этом фоне скромная надпись от Ани Бланка, Айри третьего класса терялась, но если поискать, найти ее все-таки было возможно. Я проверил, в общем, сдал. Это хорошо, наверное, даже стоит того, чтобы заскочить в местную остерию и познакомиться там с ассортиментом спиртного. Выпью рюмочку-другую, но не больше, и напиваться неохота, да и дела есть. Но отметить не помешает, как и просветиться проверить, так сказать, потребности и емкость здешнего рынка алкоголя. Думал я эти мысли, деловито топая по пустынной аллее в сторону остерии, но додумать не успел. Меня остановил протяжный манерный голос в спину. «Стой, ать, клошар! Сейчас тебе, отродью Абиса, преподаст урок вежливости сам концы Маттирати. Выбью зубы отродью путаны, чтобы знал, перед кем зубоскалить». Глава 17. К волкам за шерстью. Бортовой журнал. Результаты самодиагностики. Целостность корпуса. 98,7%. Состояние двигательной установки. 97,2%. Состояние генераторов. 87,8%. Расширенный отчет диагностики отправлен службам. Запись 2187-120-2402. Дата. Координаты. Приказом капитана в судовую роль внесена запись о назначении Антония Бланка, аэро третьего класса, на должность матроса. Принят на службу. Конец записи 2187-120-2402. Дата. Координаты. Вопросов, кто это такой говорливый и наглый, или а это вообще ко мне, не возникло. Ответ на них известен и однозначен, тем более, что голос пухлого здоровяка, распекаемого директором школы, пусть и не настолько манерно идиотичный, каким он прозвучал сейчас, мне знаком. Что-то совсем в Эриксе школа-то охренела, внутренне посетовал я, оборачиваясь на окрик дебилушки, и несколько напрягся, поскольку мчался в мою сторону не только сам великовозрастный балбес, от великого ума принявший мою улыбку на свой счет. Нет, этот пес сутулый успел озаботиться группой поддержки, которую и привел на встречу со мной. Причем не девицами в мини-юбках и с воланами в руках, а четверкой таких же недорослей на подпевках. В целом, вроде бы и не страшно, но и рукой на них не махнешь. Особенно учитывая, что подпески хоть и казались похлипче и постройнее пухлого концы, зато были вооружены дубинками вроде бейсбольных бит, и, судя по насупленным мордам, настроены они были более чем серьезно. И тут уж не до шуток. По собственным приключениям юности знаю, что сбившиеся в стаю малолетние шакалы порой могут оказаться куда опаснее любого спецназовца. А вот сам пухлый концы на фоне своих собачек впечатления не производил вовсе. Во-первых, ни дубинки, никакого иного средства межличностной коммуникации я в его руках не видел. А во-вторых, его жалкие потуги изобразить аристократическую надменность выглядели настолько убого, что, глядя на эти ужимки, меня так и тянуло расхохотаться. Особенно комично это смотрелось после того, как я имел возможность несколько недель наблюдать капитана Фачилле в его естественной среде обитания. Его высокомордие настолько высокоморден, что такое, пожалуй, не изобразить даже самому лучшему актеру всех времен и народов. Впрочем, если подумать, то даже злобный гном Проспера выглядел более аристократично, чем этот напыщенный малолетний индюк. Да, улыбки улыбками, а ситуация-то, между прочим, ни черта не радужная. 5 здоровых балбесов, из которых 4 вооружены вполне себе серьезным дубьем. Кажется, мне остается только порадоваться, что, уходя из башни капитана, я не забыл вооружиться, как того требуют местные обычаи. А ведь мог и забыть, да. А еще лучше, что в качестве демонстрации готовности к агрессивным переговорам, я прихватил не дубинку или какую-нибудь трость, а нагайку, пусть и несколько необычную. С такими вот бакланами входить в ближний бой, значит гарантировать себе прямую дорогу в Мидблок, если не сразу на кладбище. А с нагайкой у меня имеется кое-какой шанс отмахаться от нападающих, не подпуская их на расстояние удара дубиной, и, отступив к платформе, свалить с этого яруса. Желательно без потерь. Вести диалог или пытаться образумить этих придурков смысла никакого. Явная молодежная банда, с соответствующими школоте фантазиями, что им повезет, ничего за это не будет, и прочим подобным пубертатно-безмозглым бредом в головах, к конструктивному разговору без применения силы явно не готова. Пятерка приблизилась, Пухлик надул и без того круглые щечла, сложив руки на груди, а его подпески, шустро, явно отработанно разошлись в стороны, охватывая меня полукругом, и замерли в пафосных позах. Ой, халтура, ой, не верю. Я бегло прикинул, как сложившаяся ситуация соотносится с прочитанными мною законами Эрикса, и не прилетит ли мне от здешних урбантов или того хлеще, судьи за то, что я этим великовозрастным онижитетем не дал себя забить, а ведь получается, что может и не прилететь. Ограничения для подобных стычек в законе имелись лишь для недееспособных, детей без приставки, они же, коллег и прочих, да и то довольно куцые. Теоретически претензии могли бы быть ко мне, как к Эру третьего класса. Недоросли-то, выходит, условно четвертые, поскольку экзамен еще не сдали. Но эти претензии были возможны, если бы я, дебильно ГГК, ни с того ни с сего начал гоняться за ними с палкой. В данном же случае дело обстоит ровным счетом наоборот, и ко мне претензий быть не должно. Если вспомнить закон, то сейчас напавших на меня агрессоров я могу не менее агрессивно договорить до самой смерти. Ну а то, что эти оболтусы учатся в школе, сугубо их проблемы и ничьи больше. Правда, в случае, если эта школа-то меня запинает, серьезные претензии к ним у властей будут только при моей смерти. Но я в принципе не горел желанием запинываться, так что окинул взглядом Пухлика с его подпевалами, улыбнулся им погоже, после чего одним движением распустил завязанный вокруг пояса флагелла и, не размениваясь на длинные взмахи, резко хлестнул им крест-накрест. Уже подступившие с боков двое подпевал концы, дружно дернулись и, с утробным воем повалившись наземь, свернулись калачиками. Я специально не целился, но, кажется, попал в довольно чувствительные места. Ну так сами напросились. И вообще, раз пошла такая пьянка, то, по уму, Эрикс мне как город еще и премию должен за борьбу с размножением идиотов. Дожидаться, пока остальные придурки захлопнут отвисшие от удивления челюсти и пойдут в атаку, я не стал и, развернувшись на месте, дал по тапкам. Не успел. Оставшаяся на ногах парочка в два огромных прыжка нагнала меня, и я уже услышал молодецкое хыканье, с которым подпески размахнулись своими дубинами. Миг и, сгруппировавшись, ныряю вперед, умудрившись таки уйти в перекат, а не шмякнуться плашмя мордой в пол. Левую икру словно огнем обожгло, и я зашипел, все же надеясь, что это не перелом, а ушиб. Щекастые концы, скотина такая, выстрелил в меня из рогатки. И ни черта это не смешно, потому что такой хулиганской приспособой, как та, что была в лапах этого придурка, вполне убить можно. Видел я, как один любитель оригинальной охоты, выстрелом из рогатки проломил голову волку, а серый, конечно, не медведь, но череп у него, ничуть не менее крепкий, чем у человека. Так что мда, орать про нарушение законов и прочее я, естественно, не стал. Забьют ведь, под мои правозащитные вопли. И, в принципе, возможно, что рогатка, это этакий люфт законов, позволяющий носить и использовать метательное оружие. Но это все ерунда, а вот что серьезно. У меня ощутимо болит нога, хотя, к счастью, двигать ею, вроде бы, я еще могу. Концы с дебильной улыбкой натягивает резинку своей рогульки, так что бежать от этой гопоты становится физически невозможно. Отпинают усталым. Ну и пара оставшихся на ногах подручных пухлой твари, занеся дубины, уже несется ко мне. Вторая пара, получившая пониже пояса, пока лежит и обдумывает свое безобразное поведение, но от этого не намного легче. Надо этого рогаточника обезвреживать, но мне мешает парочка с дубинами. Хотя, те, кто мне мешает, те мне и помогут. Рывком, стараясь не морщиться, распрямился, поигрывая нагайкой переростком. Дубинщики тут же прибавили ходу, а концы, наконец-то, вновь взвел свою рогатку и выстрелил в жопу своему подручному. Я отслеживал этого снайпера хреново, как и он меня, и когда он вскинул рогатку, качнулся, укрываясь за подскочившим дубинщиком и, ухватив его за широкий рукав рубахи, потянул на себя. Щекастый рогаткой меня вел, оценить обстановку не успел, ну и стрельнул в подручного. В задницу, как понятно, это обобщение, разбираться, куда стрелял придурок, у меня не было ни времени, ни желания. А вот засветить вдогонку хук подстреленному, с удивленно страдающей мордой выпустившему дубину из руки, было и время, и желание, и даже потребность. Оставшийся на ногах подпесок замер, пытаясь вникнуть в сложившуюся ситуацию, но выходило у него откровенно хреново и медленно. «Раньше думать надо было», — наставительно сообщил я ему, пробив классическую двоечку. Пробил от души, а потому моих слов оппонент, кажется, даже не расслышал. Отрубился еще до того, как рухнул наземь, а концы запаниковал, поняв, что попал, хотя у него и до того шансов особо не было. Аккурат с того самого момента, когда он рассадил мне ногу, все шансы и кончились. А теперь, похоже, до него это дошло, вот и заметался с растерянной рожей, собака, выронив из ладони металлический шар-ядро. А пока возился со вторым снарядом, выуженным трясущейся ручкой из кармана, получил по шаловливым конечностям хлестким ударом флагила, выронил рогатку и взвыл. Дернулся, явно думая смазать лыжи, но получил пинок под колено и рухнул навзничь. А я на секунду задумался. Эта ГПТ-школа-то меня, если говорить на чистоту, немного разозлила. Это если говорить в общем, а в частности, они мне еще за ногу не ответили. Болит же, зараза, и чую, синячина будет ого какой. Не говоря о том, что не будь я таким замечательным, спортивным и ловким, меня бы здесь и сейчас просто и незатейливо забили бы. Совершенно ни за что, просто в силу мерзкого характера и отсутствия мозгов. И если к палочникам я не испытывал особого негатива, природа над ними и без меня так постаралась, что впору пожалеть, то пухлые концы. Надо бы наказать, но опять поднимался вопрос законов Эрикса. Хотя тут выходило как из ареста. Не сломаю руку, не лишу дееспособности, буду в своем праве. Так что молча поставил ногу на спину тихо поскуливающему пухлому, придерживая, чтоб не уполз. А он пытался, да, для пробы взмахнув флагелла, и не без иронии припомнив флагеллантов, я примерился и с оттяжечкой зарядил по жирной заднице, да так, что ткань штанов толстяка лопнула с громким треском. Концы задергался, заорал белугой, но мог только елозить, зафиксировал я его неплохо. И продолжая охаживать жирное тело, под вопли, наставительно сообщил: «Тебя выпарют, а ты не хулигань. Какого черта ты, недоумок, на меня полез?» — поинтересовался я. Толкового ответа я не получил, грязная ругань и угрозы, по мере наказания перешедшие в нечленораздельные крики и чуть ли не рыдания умоляния, с соплями и слезами. «Ну и хватит с него», — махнул я рукой на придурка, прихватил рогатку как законный трофей, что тоже регламентировалось в законах, как орудие нападения, и неторопливо потопал по аллее. Говорить этим придуркам мудрые наставительные речи не было никакого желания. Мне гонорара за отыгрыш идиота никто не выделял. Самое забавное, что в процессе экзекуции, а может быть и раньше, не заметил, не до того, как понятно, было, от истерии раздавались не слишком хорошо слышимые, но явно одобрительные крики. Вообще до этой точки общепита от места побоища всего-то 20 метров, и сейчас на открытой веранде заведения скопилось аж 4 физиономии, с интересом наблюдавших за бесплатным представлением, устроенным толстым концы при моем скромном участии. Вообще, поведение глазевших на стычку и экзекуцию горожан, конечно, не гарантия, что я не нарушил каких-то неписанных обычаев, выпоров придурка, но близко к тому, а главное, никто мне не запрещает уточнить. И вообще, прежде, чем эти недоросли нарвались на порку, я собирался навестить это заведение, слегка отметить сданные экзамены и ознакомиться с ассортиментом выпивки и перекуса. Завтрак-то был давным-давно, да и физические нагрузки в общем, раз уж так сложилось, то почему бы усталому после славной баталии Дону не заморить червячка? Не найдя обоснованных доводов против, я и направился к остерии. И по мере приближения к заведению, убедился, вопли в мой адрес были сугубо одобрительными. «Сеньор, вы так отменно указали этим молодчикам их место. А быстро как? А то, помяните мои слова, эта банда дошла бы до беды. Ну ладно, сверстники, закалка характера не помешает настоящим мужчинам. Но они же оскорбляли уважаемых эйров, следующих по своим делам. И порка обесса, так могло дойти и до греха, и дошло бы, помяните мои слова». Тараторил это с совершенно пулеметной скоростью некий тип средних лет. По мере приближения к веранде я более-менее оценил там находящихся. Явная подавальщица-официантка, не слишком молодая, но и не старая дева, причем заметно крепкая, не культуристка, конечно, но постоянные занятия физическим трудом очевидно повлияли на ее стати. Не менее явный повар, вполне упитанный, и даже щеголяющий характерным белоснежным колпаком, чтобы я не ошибся. Какой-то клерк или чиновник в сером однотонном костюме, скорее всего, посетитель заведения. И, наконец, тот самый трындящий тип, вываливший на меня свое сверхценное мнение о поведении нынешней молодежи. Добродушная физиономия с глазами чуть на выкате, украшенная тоненькими щегольски подкрученными усиками, закатанные рукава, обнажающие мощные предплечья, белоснежный передник, да и говорливость, указывали на то, что это местный бармен. А вот взгляды, бросаемые на него поваром и подавальщицей, как и то, что все трое присутствующих его пулеметный трындеж почтительно не перебивали, а лишь поддерживали негромко одобрительным ворчанием, указывали, что усатый тип, не только здешний бармен, но и, похоже, начальник всего заведения, если не владелец оного. По крайней мере, на первый взгляд все выглядело именно так, а как оно на самом деле, как говорил кто-то в меру умный и не в меру ехидный, пожуем увидим. Добро пожаловать в Остерия Пента, сеньор, продолжал тараторить этот тип, пока я, доковыляв, наконец до веранды, кое-как поднимался по невысоким ступеням. Я, Фабио Парлатори, владелец и бармен нашей прекрасной Остерии, приглашаю вас. Первая порция выпивки, за счет заведения. За такое отменное зрелище не жалко. Поднявшись по ступенькам, я обернулся в сторону оставленной мною компании Пухлика. Битая школота, придерживая друг друга за плечи и бока, скорбно удалялась вдаль, вроде бы в направлении остановки общественной платформы. Ну, туда им и дорога, решил я и выкинул недоросли из головы. А этот Фабио продолжал тарахтеть. Представил повара, официантку, служащего одной из окрестных контор, тут тоже угадал. Хотя кургузый пиджачок серого цвета и забюрокраченная физиономия практически не оставляли возможностей для ошибки. Остерия оказалась довольно большим заведением, расположившимся в двухэтажном здании, на первом этаже которого расположился общий зал с длинными столами и лавками вдоль них. Здесь же протянулась и длиннющая барная стойка, напротив которой в стене было прорезано большое панорамное окно с видом на веранду, заставленную столиками-диванчиками на четверых, и коврики, скатерки, пуфики. Такая, домашняя, на мой вкус, даже с перебором для кабака, домашняя атмосфера. Второй этаж был антресольным, по периметру здания, и, судя по всему, там располагались закрытые кабинки для любителей приватности. Продолжая трещать, шустро нырнувший за стойку Фабиан нацедил мне стакан какой-то водки на стойке, но, вскоре его трещание сменило тональность. В смысле, не прошло и 5 минут, как бармен любезно полюбопытствовал. Кто я такой есть, как меня зовут, откуда я взялся такой красивый и прочее. Матрос на корабле, без деталей ответил я, потому как детали, мое дело, а в общем скрывать нечего. Сдавал экзамен на аэро 3-го класса, Тони Бланка, а мама мя, и как, сеньор Бланка, сдал. Мои горячие поздравления, и выпивка за счет Остерии. Тем временем в Остерии появлялось все больше народу, видимо, обед или что-то такое. Рановато для конца рабочего дня, но тут я не уверен, в Эриксе рабочий день мог быть и поменьше привычного мне, да и впрочем, это не слишком-то важно. Куда больше меня волновал тот факт, что прибывающий в Остерию народ добровольно-принудительно просвещался барменом, что прекрасный эйр Тони Бланка только что стал эйром 3-го класса, и успел указать место банде хулиганов, пользующейся известностью в здешних местах. Это вызывало одобрительное тарахтение посетителей, ну и угощение выпивкой героя дня. Пришлось улыбаться и благодарить, параллельно стараясь не переборщить с угощением. Я, вообще-то, поесть зашел, а не нажраться в хлам. Зато, по ходу общения с завсегдатаями заведения, выяснил несколько интересных моментов. Например, почему этот концы вообще стал на меня нарываться и обзывался клошаром. Последние были не просто 4-м классом, а безоружные. Культурный код Эрикса действительно предполагал оружие как значимый и статусный элемент облачения, и совершенно чиновного вида тип, бледный и невыразительный, носил на поясе или за спиной какой-нибудь тесак или шипастую палицу, причем смотрящуюся на удивление органично, в большинстве своем, явно сделанную в тонный стиль костюму. Так вот, кнут на гайка флагелла была мной выбрана из-за того, что не привлекало внимания, что в Эриксе было довольно непредусмотрительно, потому что оружием, признаком класса, статуса, да и богатства, металлу, как-никак, именно козыряли, выставляли на показ. При этом понять, что у меня на поясе оружие, мог, в общем-то, практически любой эйр, кроме великовозрастного дитяти, который просто не присмотрелся повнимательнее, в своей опупенной крутости плюя на всех и вся, зазвездился, в общем. Так вот, клошар – это не имеющий оружия оборванец, деклассированный, в самом прямом смысле этого слова, даже не четвертый класс, элемент. Осознав этот ускользнувший ранее от моего внимания факт, я поинтересовался у окружающих, а где бы уважаемому эйру третьего класса обзавестись соответствующим аксессуаром, а то в свете узнанного, какой-нибудь ковыряльник выходил уже не зонтиком или галстуком, без которого вполне можно обойтись, а предметом чуть ли не первой необходимости. В ответ общественность постаралась утопить меня в совершенно итальянской экзальтированной трескотне и галдеже, но я топиться не стал, а главное, получил-таки адресок, который рекомендовали треть присутствующих, а оставшиеся две трети не находили конструктивных аргументов почему нет, хотя предлагали уже свои, другие варианты, и стал прощаться. Пора, а то я и так уже несколько перебрал с алкоголем. Не до положения рис, конечно, но все же, а слушать чисто местные, конторски производственные истории было не слишком интересно. Кроме характерного говора и экспрессии они не слишком отличались от разговоров офисного планктона в баре любого знакомого мне города. В общем, спасибо этому дому, поели, пошли к другому. Двери Астерии и Пента всегда открыты для тебя. Тони Бланко, прям утирал слезу, прощаясь, Фабио, и первая порция выпивки, за счет заведения. Поблагодарив щедрого владельца Астерии, я еще раз с ним попрощался, да и потопал к платформе, по пути констатировав, с выпивкой в Эриксе не очень, водка обычная, ну а как еще назвать разбавленный спирт, водочные настойки, не слишком разнообразные, довольно дрянное пиво, полагаю, даже не подозревающие о существовании ячменного солода как такового, и несколько бутылок вина, несколько, на весь бар, в металлической оплетке, запредельно дорогие, и все, ни наливок, ни ликеров, которыми всегда славились итальянцы, а значит, есть интересные возможности, но это надо обдумать и вообще изучить вопрос, смогу ли я что-то с этого получить, будет ли это что-то достаточным, чтобы напрягаться, и не будет ли мне за все это что-то нехорошее, тоже не безинтересный вопрос. Под эти мысли я разместился на платформу, отдав распоряжение направляться на Крачевья Криста, где располагался разрекламированный завсегдатаями Астерии оружейный магазинчик, а то пихнуть в высокоморду его высокоморде аттестатом, конечно, хочется, но реальность показала, что оружие в Эриксе – вещь необходимая, о чем мне занудно напоминала все еще побаливающая нога, а значит, его приобретение сейчас для меня приоритетнее похвастушек перед капитаном. В конце концов, куда он от меня денется-то? Глава 18. Оружие, значение, умение. Это самое Крачевья Криста оказалось галереей-балконом, пристроенным с внутренней стороны к верхней части стены Эрикса, всего лишь парой террас ниже яруса, идущего вдоль всей кромки чаши города. Искомая мною галерея оказалась полностью отдана под торговлю, о чем прямо-таки кричали многочисленные красочные вывески, кое-где имеющие даже вид голографических картин, ярких даже в свете солнца. А уж модели на этих самых вывесках МДА, так сразу и не поймешь, то ли они так скудно одеты, то ли не до конца раздеты, да и понимать не очень-то хотелось, если честно. А вот посмотреть, да посмотреть было на что. Ну, например, какая затейливая взаимосвязь может быть между канализационными трубами и рекламирующей их пышногрудой девицей с осиной талией, наряженной в мини-бикини, наличие которого с первого взгляда и заподозрить-то сложно. Впрочем, слава всем, мне канализационные трубы и загадочные девицы, находящиеся с этими трубами в непредставимых отношениях, были не нужны. А вот оружейная лавка, даже очень. И, кстати, отыскав ее, я был приятно удивлен тем, как это заведение отличается от своих кричаще ярких соседей. Вообще, внешний вид лавки мне чем-то напомнил все тот же преснопамятный обсерватор, не формой или цветом, а лаконичной функциональностью без всяких рюшечек-завитушечек. Здание оружейного магазина представляло собой эдакий двухэтажный параллелепипед серо-стального цвета, с небольшими окошками-бойницами, расположенными на уровне второго этажа, и сияющие надраенной бронзой начищенные буквы над широкой двустворчатой дверью. «Арсенал Фабра». Вот под эту надпись я и шагнул, оказавшись в небольшой комнате прихожей, обставленной да никак не обставленной, по сути. Дизайн интерьера вполне соответствовал внешнему виду лавки. Тот же металлический серый цвет стен, белый потолок, да чуть пружинищие под ногами, похожие на резиновое, черное покрытие пола. А из мебели здесь наблюдалась лишь примостившаяся в дальнем углу помещения, рядом с закрытой дверью, узкая высокая стойка с галотерминалом, за которой переминался с ноги на ногу уморительно серьезный парень, лет 15-16 на вид. Чем арсенал Фабара может быть полезен уважаемому посетителю? Важно, надув щеки и нахмурившись, попытался пробасить паренек. Именно что попытался, да так, что я с трудом сдержал улыбку. Голос мальчишки дал петуха. Сам он это прекрасно услышал, покраснел, но все же изо всех сил постарался сохранить важное и деловое выражение на физиономии. «Оружием, чем еще может быть полезен арсенал?» Пожав плечами, ответил я, задавив таки лезущую на лицо ухмылку. «Тогда вы обратились по адресу», — продолжил надувать щеки паренек. «Будьте любезны уточнить, сеньор, вы желаете приобрести готовое оружие или заказать изготовление? Нужна ли вам консультация самого?» На последнем парень выпучил глаза и с придыханием и благоговением договорил: «Мастера Григория Фабара, а какое оружие я хочу получить, мне интересно», — полюбопытствовал я. «Так понятно, что белое, для третьего класса, сеньор Бланко», — кинув взгляд на терминал, уже не столь надуто выдал парень. «А я еще о бумажках, паспортах и прочей макулатуре беспокоился». «Ну, не беспокоился, а думал. А тут, выходит, те самые информатории, о которых говорил директор школы, меня неоднократно посчитали. Что ж, надеюсь, что всяким владельцам магазинов, из всех имеющихся в информатории сведений обо мне, доступно только класс и имя. Не то, чтобы там сейчас было море информации о моей персоне, но биография-то пополняется, и я ни на секунду не сомневаюсь, что это найдет свое отражение в базах данных здешнего надмозга. А между тем, мне бы очень не хотелось, чтобы любой торговец имел возможность получить доступ к частностям моей скромной жизни. Честно говоря, я пока не уверен насчет заказа», — ответил я собеседнику, тряхнув головой, чтобы избавиться от несвоевременных мыслей. «А консультация, дорогая, как скажет мастер», — гордо уведомил он, — «но не дороже пятой части стоимости приобретаемого вами, если это готовый образец и само собой, бесплатно при заказе. Давай попробуем проконсультироваться», — принял я взвешенное решение, на что парень важно кивнул, поклацал по призрачным кнопочкам терминала и жестом пригласил меня пройти в автоматически раскрывшуюся дверь, за которой оказалась еще одна пустая комната, оформленная в том же стиле, что и прихожая, разве что размерами несколько больше, а так пустой зал, метров 7×8. Правда, вдоль стен виднелись створки закрытых встроенных шкафов, но это даже мебелью не назвать, просто врезанные в стены дверцы, такого же вездесущего серо-стального цвета. Пока я оглядывался и осматривался в этом царстве спартанского минимализма, в открывшейся в дальней стене проход выкатился колобок. Вот просто нет других слов для описания этого полного дядьки в возрасте. 1,60 м ростом и под 100 кг весом. При этом, в своей сферичности он был на удивление энергичен, катился, ну в смысле, перебирал коротенькими ножками, быстро и, конечно, жестикулировать он начал раньше, чем заговорил. «Приветствую, приветствую, приветствую», — честил этот сферический оружейник, уверенно семеня мне навстречу. «И что желает сеньор? Саблю, рапиру, тесак? Приветствую. Сеньор желает понять, что он желает», — ответил я. «Обращаюсь я с короткими клинками, но не уверен, что это то, что мне нужно», — признал я на основе свежего опыта. «А фехтовать серьезным белым оружием я просто не умею. Не было такой надобности. Вот и, смело, отважно, честно, так и надо, сеньор, только так и надо. Стыдно не незнание, а отсутствие стремления к знаниям. Да-да, уж поверьте, старый Григория знает, о чем говорит. Ха-ха, почти каламбур, а, но я не о том, да, не умеете, так прямо и говорите, уважаю. А сейчас, давайте-ка вместе подумаем, что арсенал Фабара может вам предложить». На последнем бурно жестикулирующий, катающийся вокруг меня колобок вдруг замер с задумчивым видом и наградил меня неожиданно тяжелым, оценивающим взглядом. «Флагелла». Очень лаконично, На фоне прошлой трескотни бросил он, указав пухлым пальцем на мой пояс, с обернутой вокруг него нагайкой-переростком. «Да, продемонстрируйте, что можете, будьте любезны, сеньор». «Она», — начал было я, но остановился. Из того же прохода, через который в зал вошел оружейник, выкатился уже знакомый мне по внешнему виду универсальный робот или автоматон, как их здесь называют, закутанный в легкую накидку уже начавшего мне надоедать серо-стального цвета. Этот железный дровосек не стал терять времени зря и, взмахнув зажатой в правом верхнем манипуляторе пластиковой шашка саблей, попер прямиком на меня. В ином случае, я бы, пожалуй, возмутился таким вот гостеприимством, но в данной ситуации, насколько я понимаю, мастер, таким образом, пытался подобрать мне оружие, наиболее подходящее для обороны, а не в качестве церемониального элемента, призванного лишь демонстрировать статус. Так что, проглотив чуть не сорвавшееся с языка возмущение, стал я от злостного рабогада уворачиваться и пытаться его уязвить, а он, соответственно, меня. Правда, несколько неудачно пропущенных ударов меня успокоили. Он не бил, а именно обозначал поражение. «Ясно, ясно, ясно», практически в одно слово протараторил Фабара, внимательно наблюдавший за нашими с рабогадом поскакушками. «А теперь извольте повторить вот с этим». Подкатившись к шкафам, мастер извлек на свет этакий аналог Дольча, оказавшийся чуть длиннее знакомого мне по обсерватору кортика и, покрутив его в руках, вручил мне. Пришлось скакать по залу вновь, а через пару минут на смену длинному Дольчу пришла шпага. Еще через минуту – посох, а следом дошла очередь до топора. Честно говоря, я уже начал уставать и раздражаться. Все-таки, в оружейную лавку я пришел покупать оружие, а не услаждать пухлых колобков садистов зрелищем получаемых мною люлей. Но, то ли мастер почувствовал изменение моего настроения, то ли действительно увидел все, что хотел, избиение он все же остановил, вовремя. «Сеньор, могу вам ответственно заявить, умеете вы обращаться только с ножами и кинжалами», торжественно заявил он. «Никогда бы не подумал», хмыкнул я. «Чувство юмора никогда не вредит, кроме случаев, когда оно вредит», выдал колобок. «Замечу, сеньор, нож как оружие в поединке и уж тем более в схватке с несколькими вооруженными противниками, дрянной вариант, как бы искусно вы им не владели, в кабацкой драке или в резне в подворотне, да, нож может наделать дел, но сеньор Бланка, запомните, самый дрянной фехтовальщик проткнет вас, сколь бы быстрым вы не были, так что короткое оружие я вам категорически не рекомендую, а с длинным я не умею обращаться». «Не совсем так, сеньор, с классическими длинными клинками у вас, очевидно, худо, но поверьте в свою удачу и слову старого Григория. Клянусь, у меня есть именно то, что подойдет вам как нельзя лучше», торжественно провозгласил Фабара. Получив указание хозяина, автоматон метнулся в соседнее помещение и уже через минуту вернулся с топориком в манипуляторе. Странным топориком или даже не совсем топориком, как я понял, внимательно разглядев притащенное им оружие. Короткое полимерное топорище, по форме больше напоминающее древко, невысокое полотно с сильно оттянутой пятой, прикрывающей, как минимум половину длины древка топорища. Такой себе боевой топорик викинга, если бы не 30-сантиметровый двухлезвийный клинок, торчащий из того места, где должна быть проушина топора, и не короткий граненый ромбовидный шип, растущий из обуха топора, перпендикулярно древку топорищу. Получился этакий гибрид мачете, мясницкого топора и укороченной, сильно укороченной алебарды. Смотрится хищно опасно, но чем эта хитро выделанная штука лучше ножа? Скорее уж наоборот, хуже, потому что из-за выступа лезвия топора и шипов свобода перехватов рукояти сильно ограничена. Ну, разве что, тяжестью получше. Тяжесть это, конечно, хорошо, но основной проблемы, о которой говорил мастер, эта фигулина точно не решает. Или я просто чего-то не понимаю? Не понимаете, сеньор? С улыбкой уточнил мастер. Похоже, что так, признался я. Так смотрите же. Мастер ухватился за рукоять этого странного топора, провернул ее в руке, и древко, оказавшееся телескопическим, легко увеличилось в размере, как минимум, в четверо. Получив в руки уже разложенный инструмент, я внимательно осмотрел оружие и покачал головой. Раскладушка оказалась аж трехпозиционной. Базовая, 30-сантиметровая длина, в таком виде, это либо топор с длинным клинком, растущим из проушины, либо длинный кинжал на великоватой, можно сказать, двуручной рукояти, защищенной весьма опасной гардой. В среднем положении, Это уже похоже на что-то вроде нагинаты. Полметра слишком, не столько топор, сколько меч на длинной рукояти. И, наконец, древко за метр, превращает оружие во что-то вроде алебарды. Интересно, признал я, возвращая оружие мастеру. Только два вопроса, сеньор Григория. Так задавайте, сеньор. Прочность древка. О, об этом можете не волноваться. В своем творении я использовал лучший полимер Эрикса. Ручаюсь, он без проблем выдержит нагрузку в десяток тонн в третьей позиции. Проверено. Это хорошо. Но я, все-таки, не слишком хорош с топором. А это и не топор, сеньор Бланко, с хитрой улыбкой проговорил мастер, после чего, подняв разложенное древко над головой, ухватил его обеими руками, и я аж присвистнул. Древко гнулось, как и кинжальный клинок, не больше чем на 20-30 градусов от оси, но упруго гнулось. И, как продемонстрировал мастер, только в разложенном на максимум варианте, то есть, когда древко находилось в третьей позиции, и получалось, что это не топор, а копье рапира алебарда. Черт знает что, но эффективная и опасная штука, факт. Ну а с учетом трех позиций, неудобство в некоторых деталях становится просто неважным. С такой арясиной не надо уметь правильно фехтовать. Достаточно приноровиться к поведению оружия, и оно, изгибаясь вокруг парируемого клинка, сама найдет, куда воткнуться. Попробую, с интересом протянул я руку. Си, сеньор, протянул довольный мастер мне сложенный топорик. Покачав его в руках, я пришел к выводу, что в сложенном состоянии, это оружие похоже на метательный топор. А вы догадались, сеньор Бланко? Да, изначально Хербот, метательное оружие, с довольной улыбкой произнес мастер, глядя как я примериваюсь к этому монстру Франкенштейна. Но его специфическая форма натолкнула меня на мысль о некотором внешнем сходстве этого оружия с алебардой. Я попробовал совместить оба варианта, и получилось это чудо. Знаете, сеньор Бланко, я с уверенностью могу заявить, что оно дождалось того, кто сможет раскрыть все грани его возможностей, вас. Так, занятно, прикидывал я, помахивая топориком или бардой пикой, что действительно выходило вполне сподручно. Занятным же был вот какой момент. Судя по всему, Фабара сотворил эту вундервафлю в приступе вдохновения, но оказалось, что она никому толком не нужна. Судя по Просперо и Спати, стиль фехтования здесь совсем иной, и теперь мастер пытается втюхать неликвид. Хотя, нет, не совсем так. Именно мне эта фигулина Хребот или Хербот, как его там. В общем, сей инструмент мне вполне подходит. Даже больше, чем я вообще смел рассчитывать, заходя в лавку мастера Григория. Но поторговаться надо, а то судя по физиономии Колобка, он сейчас попробует меня раздеть, что мне категорически не нравится. Пожилые низенькие толстяки не входят в список допущенных к моему разоблачению. И обойдется этот замечательный образчик оружия, сделанный, клянусь Эриксом, именно для вас, с мыслями о ваших умениях и возможностях. Хотя я вас и не знал, поправился Колобок, увидев выражение моей физиономии, но предчувствовал. Важно приподнял он палец, всего в полтора десятка золотых. А мама мя, я сам себя граблю, сеньор, но не могу противиться судьбе, что свела вас и этот прекрасный Хербот сегодня в моей лавке. Ага, радостно кивнул я. Покажите кинжалы, мастер. Но как же, стал изображать сердечный приступ и прочие хвори Колобок. Я бы ему за эту постановку статуэтку не дал. Впрочем, и кидаться ей бы не стал. Не так уж плохо Григория сыграл. Разве что помидорами, но эту ягоду я в текущем месте времени не встречал даже в упоминаниях. А вообще выходил такой расклад, судя по всему мной узнанному. Оружие в любом случае было статусным, и немалую роль в этом играла цена металла. То есть, какой-нибудь здоровый меч, или вовсе дубина, отделанная парой килограммов металла, понты умеренной дороговизны. Так вот, металла в этом хер-хер-хреботе, прости всякое, было меньше килограмма. А полимеры на Эриксе стоят, как понятно, гроши. Понятно, что работа тоже не бесплатная, да и лично мне этот образчик подходит, но названная сумма никак не соответствует статусности оружия. Не говоря о том, что его высокомордий конт Фачилли метнул в меня мешочком всего с десятком золотых в нем. На обсерватор я не поднимался, да и будь я там, все равно, в моем тайничке припрятано лишь 4 золотых, и все, кстати, по местным меркам, вполне приличная сумма, как я успел понять, пока шарился по торговой улице в поисках лавки Фабара. В общем, мастер мало того, что загибает цену, так у меня просто нет нужной суммы. А значит, будем торговаться. Кинжал обойдется мне в золотой, «Мастер», — начал я обстоятельно отвечать, — «полимерная телескопическая рукоять, в несколько серебряных, если мне будет лень поработать с принтером и станком, так что я ценю вашу задумку и мастерство, но не настолько, чтобы переплачивать за нее 15-кратно», — пожал плечами я. «Нормальный кинжал обойдется вам не меньше, чем в 3 золотых», — поджав губы и продолжая напоказ страдать, выдал Фабора. «Пусть даже так, хотя, вы либо преувеличиваете, либо говорите о нефункциональном украшении, но пусть так, все равно, ваша цена за хербот завышена раз в 10, минимум». «А мама мия, какие 10 раз?» — сеньор заголосил Колобок. Теперь настала его очередь возмущаться моей наглостью. В общем, началась высокая торговля. От базарной ее отличал хорошо поставленный голос, неплохие актерские навыки участников и широта и разнообразие их аргументаций. Зря я на Фабора наговаривал, когда разошелся, он вполне бы потянул 2 роли в престойном театре. Однако, когда 2 разумных хотят одного и того же, они, несмотря на все усилия, предпринятые для недостижения желаемого, все же его достигают. Неразумные, те да не достигают, но это был не наш случай. Так что через 2 с лишним часа я стал гордым обладателем хребота, расставшись с 5 золотыми и 6 серебряными. Вдобавок, ножны, точнее, довольно сложную портупею с креплением на пояс, которая прикрывала не только клинок и шип, но и уберегала от порезов о кромку лезвия гарды топора, зато позволяла выхватить оружие одним единственным движением руки. Вдобавок, не скрывала его полностью, оставляя часть металла на виду, совсем немаловажный фактор в здешних-то условиях. В общем, я был доволен, как и мастер. Правда, он это весьма искусно скрывал, ну для любителя, конечно. Да и в самом деле, продавец ограбленный, с обездоленными детенышами и овдовленными женами, приходить еще за покупателю не предлагает, верно? В общем, расстались мы с мастером, довольными друг другом и совершенной сделкой. А покинув лавку Фабора, я вновь оседлал свою платформу и направился, весь такой, классный, вооруженный и умеренно опасный, к башне Фачилле. Добрался без происшествий и, как только вошел в холл, обратился к дежурившему здесь автоматону. Ну раз уж он грозился аудиенцией, то сейчас самое время. Правда, в итоге выглядело это так. Проведя довольно запутанным маршрутом по каким-то переходам и подъемникам, сервисный робот довел меня до просторной комнаты почти без мебели, если не считать за таковую, укрывшей практически всю поверхность пола, довольно симпатичный и мягкий ковер, украшенный затейливым многоцветным узором. Зато здесь была огромная стеклянная стена, у которой стоял его высокомордие и, заложив руки за спину, пафосно пялился на открывающиеся виды Эрикса. Естественно, на мое появление и доклад робота типа «Мессер Айртони Бланко прибыл», хозяин дома не только не обернулся, но даже взгляд не бросил. О такой роскоши, как поздороваться, даже мечтать смешно. «Долгих лет, мессер, прошу прощения, что нарушил ваше уединение, но я счел своим долгом доложить вам. Экзамен на аэро 3-го класса мной успешно сдан». С этими словами я вытащил аттестат. «Я знаю», не поворачиваясь, процедил Фачилле. «У тебя все, вы денежку выделили, мессер. Остаток оставь себе. Казначей обсерватора зачислит твое жалование в течение суток. Свободен». «Нет, ну вот же засранец какой. Ни тебе здрасте, ни мне пожалуйста», рассуждал я, топая вслед за роботом в свою комнатушку. «Понятно, что от Фачилле доброго слова ждать, как выполнение предвыборных обещаний в мое время. Но да и черт с ним», махнул я мысленно рукой. «Будем рассматривать этого гуся как некий внешний фактор непреодолимой силы, благо такой он и есть по факту». Добрался до своего обиталища, отдохнул, и через 2 дней, если не взвыл от скуки, то близко к тому. Во-первых, как сообщил мне автоматон, обсерватор стартует через 3 недели, что и неплохо, если бы я видел в этой чертовой башне хоть кого-нибудь, кроме этого самого автоматона, ну или автоматонов, как-то различать их в шары, потому что лиц у них не наблюдалось, я пока не научился, а свои имена идентификаторы, они, по-моему, из вредности мне сообщать отказываются. То есть день я потратил в общей столовке, пытаясь отловить, встретить хоть кого-то из экипажа, но никого, кроме робота с подносом, тягающего мое пропитание, так и не увидел. Возникало ощущение, что во всем этом громадном дворце, только я, Фачилле и автоматоны. При том, что то, что я не вижу капитанскую физиономию, скорее плюс. Ну ладно, буду искать чем заняться, сам. отловил очередного железного дровосека, который сообщил, что моему посещению обсерватора ничего не препятствует. Слетал на все том же парящем блюдце фуникулер, видимо, таратайка исключительно для Фачилли и его сопровождения. Встретил меня у обсерватора парень дежурный, не представленный, но знаю-не знаю, а допросить его это мне не помешало. В смысле, а где все-то? Проспера, Брамбатти, Дельфинушка, в конце концов, куда и подевались-то? Порка Абисса, вот ты приставучий, взвыл через пару минут этот слабак. Не знаю я, не знаю, дома с семьями, или как Донна Дельфина, в институте. Вряд ли у капитана кто-то в гостях, кроме тебя, остался, делать там совершенно нечего. Это я заметил, сообщил я, а в свою каюту мне можно? Иди, махнул рукой парень, в отсеке, кроме жилого, не попадешь, в спину уточнил он. И не собирался, ответил я. Причем совершенно честно, добрался до каютки, прихватил свои честно накопленные средства и скромные пожитки, припомнил казначей начислит от его высокомордия, но, да черт с ним, не просить же уединенцию по поводу куда начислит-то, так-то у меня денег более чем прилично, пусть особо гудеть не хочется, но отдохнуть от всей свистопляски и царившей в башне Фачилли скуки, все же следует, может, бордель навещу, хотя и недолюбливаю я профессионалок. Посмотрим, в общем, вернулся в башню, плеснул себе лимончелло и полез в терминал, изучать жизнь Рикса и его законы в теории, а там и до практики доберемся. Ну, раз делать нечего, то почему бы и не да. Кроме того, если все выйдет, как я планирую, у меня начнет копиться капитал. К чему его применить, я еще не знаю, но иметь деньги и не иметь на них планов однозначно лучше, чем иметь планы и не иметь на них денег. Глава 19. Проверенный ход. Он самый надежный. Планы, планы, планы, перспективы и возможности. Здесь, в парящем над облаками аэрополисе, пошатавшись по его улицам и посмотрев на жизнь местных, я прокрутил в голове не один десяток идей о собственном благоустройстве в текущих условиях. И первая из них, надо заметить, уже даже была опробована на личном составе обсерватора. Другое дело, что тогда я и не думал о возможности хоть сколько-то серьезного заработка на банальном лимонном ликере. И лишь оказавшись в Эриксе и узнав о тотальной нехватке нормального алкоголя в Аэрополисе, понял, что эта идея имеет все шансы, если не сделать меня миллионером, то хотя бы обеспечить приемлемый доход. Хотя сама причина, по которой любая приличная в плане вкуса выпивка здесь оказалась чуть ли не предметом роскоши, была понята мною только сейчас. И ну скажем так, внутренне меня передернуло. Это не критично, но, в общем, все люди на Земле, не считая островитян Гриджа, да и с теми как посмотреть, живут, по сути, в убежищах. Да, здесь нет радиаций, отравляющих газов, ядов и прочей веселухи, столь любимой авторами постап фантастики моего прошлого мира, но фулгур с успехом заменяет всю эту роскошь. Вне убежища, смерть. И как называется это убежище? Аэрополис, субмарина, подводный город или воздушный корабль, абсолютно неважно. Да, люди приспособились и живут, не замечая этого, притом их жизнь выстроена таким образом, что оказавшись здесь, в их обществе, я и сам не сразу осознал всей глубины той трещины, в которую ухнуло человечество. А вот когда дошло, меня реально пробрало до печенок. Но, как пробрало, так и отпустило. Ну не сидеть же, кручиниться о тяжкой судьбинушке человечества, в очередной раз загнавшего себя в глубокую дупу. Сделать-то я все равно ничего не могу, а уровень жизни тех же эйров, ну скажем так, пресловутые 90% населения Земли моего времени мира живут хуже и намного меньше, чем все, кого я встретил с момента моего попадания на обсерватор. Да, ограниченное пространство, да, нехватка ресурсов на роскошь, но при этом, более чем достойный уровень жизни, кроме разве что четвертого класса и клошаров. И могу честно сказать, на Эриксе не накопить денег, чтобы сдать экзамен на третий класс, это надо быть либо тупым, как задорновские американцы, либо просто не иметь желания выбраться из теплой и уютной грязи, как преснопамятные бомжи, для которых теплотрасса, дом родной, а еду заменяет сивушная бормотуха. Короче, люди Эрикса, в большинстве своем, не бедствуют, неплохо живут и даже не замечают то, что видно мне, а именно, во время становления того же Аэрополиса убежищем, его первые обитатели попросту забили на роскошь, и вполне возможно, что сделали они это сознательно. Почему они так поступили, я понимаю, только что прочувствовал, но в результате, как это обычно и бывает с толковыми идеями, палку немного перегнули. Те же лимоны, которых в здешних скверах и башенных садах тьма тьмущая, используются местными жителями как лекарство и источник витаминов. И все. Тот же Брамбатти на обеде выдавал команде по половинке щедро посыпанного сахаром лимона, но, замечу, никаких интересных кулинарных вывертов с соком и цедрой не делал. Да и матросы, помнится, косились на меня с превеликим удивлением, когда я щедро заливал подсоленным лимонным соком ту порцию мяса, что досталось мне от пойманной капитаном фулгурнутой твари. Впрочем, именно эта ситуация и позволяет мне заняться умеренным прогрессорством, любимым занятием каждого уважающего себя попаданца. Нет, не изобретением внедрением промежуточной башенки и командирского патрона, чем бы они ни были на самом деле, а тем, что и приятно, и доходно. Благо законы Эрикса в этом смысле мне благоволили. Скорее всего, сама возможность патентования таких вещей, как рецепты и напитки, появилась из-за герметичности общества, но не знаю, может и в мое время такое было, да все забивали на те патенты, а вот в Эриксе такая халява не прокатит. Правда, были здесь и свои ограничения. Явиться в правительственный квартал со словами «у меня есть охренительная выпивка» можно, и ее, скорее всего, даже попробуют. Да, наверное, даже скажут, что выпивка хороша, обзовут меня молодцом, похлопают по плечу, вот только ни черта не лицензируют. Для этого патентного надругательства надо, чтобы новый рецепт продавался в заведении общепита, которое, собственно, владельцем этого патента и становится, аж на 25 лет. Были и индивидуальные лицензии, но процесс их получения был каким-то совсем уж замудренным. Да, очевидно. Бюрократия для первых жителей Эрикса оказалась важнее роскоши, а ведь могли бы и ее под шумок запретить, а, так, глядишь, и город солнца на свете появился, все-таки, вот бы старый монах порадовался на том свете. Впрочем, все это лирика, а мне надо определиться с возможностью открытия производства божественного напитка по умеренным ценам. Итак, время на осуществление, есть спирт, лимоны и сахар я закупил и, получив от робота дворецкого чопорное, если уважаемому гостю угодно перекусить или выпить, достаточно обратиться к прислуге особняка, поставил ликер настаиваться. В принципе, судя по имеющимся в лавках Эрикса специям и приправам, вполне можно возродить амаритто, кампари, апероль. Многое утеряно, тех же артишоков или мирт я здесь вообще не видел, но, при этом, я не пробовал массу новых, имеющихся под рукой ингредиентов. Может, вполне подойдут для настоек или ликеров. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду рад тому, что во время учебы подрабатывал не курьером или втюхивателем билетов на посредственные спектакли, а барменом. А ведь радуюсь вот, потому как в противном случае черта с два я бы знал столь многое про интересные напитки, разве что про их употребление. И то, если бы меня в грузчики занесло. У них, судя по моим наблюдениям, этот процесс просто обязан значиться в должностной инструкции. В общем, продукт готовится, доходит, а мне теперь нужно было отыскать партнера-владельца заведения, которое и получит соответствующий патент на напиток. И, чтобы не плодить сущности, в качестве такового я выбрал Фабиа, громогласного и хлебосольного хозяина Астерии Пента. Да, сей аэронавт болтлив, но для местного вообще, и для бармена в частности, это скорее норма, если не достоинство, но при этом благожелателен и вроде бы честен, хотя от составления договора между нами сие достойное качество не избавит. Но искать кандидатуру, более подходящую в партнеры, у меня просто нет времени до желания, если честно, а сам дядька в целом вызывает симпатию. Правда, неясно, согласится ли он со мной работать, и если да, то на каких условиях. Но об этом надо не лоб морщить в пустых размышлениях, а ехать в Астерию Пента и выяснять на месте. Так что на следующий день после принятия окончательного решения я, прихватив дюжину бутылочек готового ликера, направился в знакомую Астерию. Само это заведение официально работало круглосуточно, но, по факту, раннее утро – не самое хлебное время. Клерки-конторщики еще только усаживаются на рабочие места, им не до перекусов и пьянок, да и старшая школа-то второй вторичной школы, несмотря на доказанную уже безбашенность, все же вряд ли будет квасить в 9 часу утра буднего дня, даже если ей нальют. Фабиа Парлатери оказался на месте, что было с его стороны очень мило, и на мое появление, несмотря на явно подуставший вид, он отреагировал в своем неподражаемом стиле. «О, сеньор Бланко, добро пожаловать, прекрасно, что вы навестили Астерию Пента. Я помню, «Порция выпивки для вас в заведение», — подмигнул он мне. «Чего желаете?» «Доброе утро, сеньор Парлатаре», — кивнул я. «Сегодня я сам предпочту угостить вас», — помахал я пластиковой сумкой, отозвавшейся глухим перестуком колб с ликером. «Но это, впрочем, почему бы и не попробовать, а что там у вас, сеньор?» С интересом уставился он на мою поклажу. «Как я и говорил, сеньор Парлатаре, я матрос на воздушном судне. Си, сеньор, я помню. Так вот, в своих путешествиях я сталкивался со многим», — многозначительно произнес я, на что поджавший губы собеседник понимающе покивал, но и сам не сидел праздно, не только в плане службы, но и досуга. «И вот, после нескольких десятков экспериментов», — продолжил я, не уточняя, что текущий момент от моих первых учебных попыток разделяют тысячелетия, «у меня вышло несколько замечательных напитков. Такие я не пробовал ни в благословенном Эриксе, ни да нигде более. А, смею вас заверить, я много где бывал, сеньор Парлатаре.